Alo. Durak durak oğlum. Ben radyo işte. Слушайте, вам чего надо? Вы что названиваете? Вы хоть ну, на время смотрите? Хуй. Вы кого ругаете? Тут никаких козлов нет. Беспокоишь, а? Долго вы звонить будете? Да! Да. Ой, ты чего, голос свой знакомый? Кто? Да у тебя голос очень знакомый. Я говорю, что надо тебе? Кому мне? Это ты, что ты мне звонишь, а не я тебе. Даша. Ну, перестань и не звони. Слушай сюда внимательно. Да-да. Что ты, без штанов ходишь, сука? Да нет, в трусах лежу. Вы будете арестованы, говорят. Лечиться не пробовал. Нахуй ты звонишь? Кому ты звонишь, что? Ты никогда не будешь пить пиво. Завтра. Козёл, блядь, а? Да. С какого заведения ты звоните вот там? Что такое-то, не могу понять. Пошёл ты нахуй, блядь, подальше от меня, блядь. Нажирался, так спал бы лучше. А? Я слушаю. А то со счете там сидите, да? Что? Ты ебучий козел, ты ебан. И вам такого же добра. Ну и дурачишься, да? Вам лучше всяких благ. Это что, Иван или что звонит? Иван, ты? Сейчас мы расшифруем вас вот это. Да, пиздец вам будет. И вам такого же. Угу. Слушай сюда, какая пизда тебя родила, бля, дурак. Алло. Чего? Алло. Действительно. А пулю Лёву в лоб не хочешь? Хочу. Ой, надо же, блядь, блатяга-то нашелся. Вот это и есть, ты пидорас, ты ебаный. Нашелся, блядь, козел, блядь, вонючий. Ты, оказывается, в санчасти находишься, да? А ты в дурдоме, да? Вот не могут тебя, блядь, убить, ебаного, блядь. Машенька, блядь, проститутка. Кто? Да, да, да, да. Вот ты есть и чувак настоящий, блядь. Кто это звонит? И куда вы звоните? Да, все, за вами следят. Ну и что? На каком? За кем за вами-то? Телефоны, что ли, проверяете, ебаный рот? Ты что, блядь, охуел, мужик, или что? Куда ты звонишь-то, блядь? Ну вот, пошло ты нахуй от меня, еб твою мать, блядь. Пиздюк ты ебаный, блядь. Сука тебе. Да. Что ты, блядь, это куколкой, что ли, ты балуешься? Ты чё, охуел, мужик, или чё? Чего буду баловаться, блядь? Слушай, козёл. Кто? Что хуйнёй занимаетесь? Вот дурацкую эту выходку нашли. Кто нашел-то? Ты че, блядь, звонишь-то? Поставь с определителем телефон, да и будешь знать, кто тебе звонит. Нахуй я буду тебе звонить? Что мне делать больше нехуй или что? Ну как такого козла зачем держать на свете? Ты заебал, бля. Сам ты козел, бля. Звоните? Понял? Козёл, козёл, бля, старый пенёк-то ёбаный, что начинаешь выступать. Я тебе сказал, пошёл нахуй. Чё тебе ещё надо? Ой, бля, старый дурак, бля, я думал, тебя уже укроп. На проводе сидишь, да, на чужом? Я тебе сейчас пизделей приду дам, бля, понял? А ты сочёте там сидите, да? Я тебе сейчас приду. Ну, вашу аппаратуру, блядь, уничтожим, ну и нахуй, блядь. Да. Да, да, да. Что тебе надо? Ну, что же радость у тебя, блядь, старого дурака, а? Да. Себе в жопу затолкай. Хуя не хочешь? Солярку набери, кубика два, на всю жизнь хватит. Да перестань, козёл, звонить. Чего надо? Ночью. Ты будешь сидеть там, блядь, не выйдешь никогда таким образом. Где? Слушай, Андрей, ну-ка скажи ему. А мне нахуя 500 рублей? Ты чё, какого хрена звонишь по ночам-то, мужик? По незнакомым адресантам. Ты не туда попал. Понял? Алло. Последние. Чего вашу аппаратуру, блядь, уничтожим, ну и нахуй, блядь. Да. Ну, а? Машенька, блядь, проститутка. Нажимайте, блядь, ёбаный. Да. Пошёл ты нахуй, ёбаный, ты, блядь, козёл, блядь, а. А что думаешь, нет, что ли, блядь? Я не поняла. Вот это ты есть, козёл, блядь, старый, блядь, тебя убить надо уже давно. Ты, пидор ебаный. Козёл вонючий, а? Я не поняла, че ты голос? Я хуй не знаю. Да? Козлина. Да. Алло. Вставать. Алло. Телефон доверили. Кто это звонит, блядь, каждый день? Второй вчера, второй день. Кто это? Где будете прятаться потом, а? Кто? Вы куда звоните? Я ничего не пойму. На какой номер? Ты? Кто? Скажите, на какой вы номер звоните? А я буду казнить лично вас, блядь. Это мусульмана ебаного. Чё вам надо, скажите? Чё надо? Пошли. Я буду жаловаться. Будешь, что вы звоните, названиваете здесь, всякую херню говорите. Успокойтесь. Успокойтесь ты. Ты успокойся нахуй. И пошёл нахуй, больше сюда не звони. Да, потом вот... я поеду в Тымовске, пожалуюсь. Я сейчас в это наряд милиции. Алло. Алло. Работаете, наверное, вот. Алло. Это на моем телефоне хочется заработать денежки, да? Ой, да пошел ты, дед, в жопу. Ну что хочешь, говори. Ну, да. Ну что за, блядь, люди, конца до конца, а? Вы куда звоните? Ты мусульман. Какой? Ты слово знаешь, пошел ты нахуй. Да вы не туда попали. А я главный звонил определение. По какому номеру вы звоните? А где ты был раньше? Кто был раньше? Ты что прибавить сроку? У меня номер 114, а вы куда звоните? Ты по существу говоришь. Какого существу? Фамилия? На какую фамилию вы звоните? На какой номер? Тюремщик ебаный, в тюрьме сидишь, блядь, оттуда звонишь. В какой тюрьме сидишь? Вы на квартиры звоните, посторонним людям, еще и материтесь. Придёшь. Не стыдно вам? Я тебя, блядь, убью сразу. Ты чё, ёбнутый на всю голову, да? Выкопал себе. Придурок. Да. Штаны на щели. Пошёл ты нахуй. Я терпение лопнет, блядь. Алло. Пусть к тебе едет, блядь, дурачку. Ты что с вами, чокнутый совсем уже? На каком? Ты кто вообще такой? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Почему вы звоните в другую квартиру совсем? Не туда, куда надо. Еще и материшься. А где ты дальше? Пошел ты в жопу, понял? Пистолет. Алло? Ах ты, козел, стражей, блядь. Ну, блядь, сдохнешь скоро. Да пошел ты нахуй, придурок. Да. Ты это, урод настоящий, вот это урод. Ты знаешь что, позвони на 03. Я думал, тебя уже укробили. Позвони на 03. Алло? Да. Вот, слушай, я тебя плюну, блядь, и сдохнешь. Чего? Вот сука, блядь. Алло? Алло? Ну чего? Чего вы звоните, я не поняла. Ты занимайся. Чего? Будешь плакать, кричать, мама, выручай. Вы что, вообще пизданулись? Надо работать. Алло. А? Чего звонишь? Чего молчишь ты? Алло. Зачем ты звонишь-то ко мне? Кто звонит вам? Ух ты, еб твою мать, блядь, козел, блядь, вонючий. Сам ты козел, блядь, вонючий. Пошел, пошел, блядь. Да. И что с вами, и самандовожка есть? Слушай, голову вылечи, а потом трубку поднимай. Фу, нашел. Да. Сколько лет тебе, дураку, а? Вы слушаете, вы опять надоедаете? Я вчера позвонила в милицию, сейчас выяснит он, прокурор, ваш номер, и штраф вы хорошего получите. Хватит баловаться. Ой, козел ты, блядь, блядь, так. Алло. Блядь, увижу сразу, блядь, за такие звонки, блядь. Ты дебильный гуманоид, еще позвонишь, я тебе бошку отверну, номер твой знаю. Поступайте, я... Слушай, здесь никого нет. Блядь. Не звони сюда. А? Ты уже переделаешься, блядь. Спиздили на хуй. По телефону нельзя плохие слова говорить. Проститутка. Сам такой. Превратились там это в проститутку там это. Алло. 256-80. Слушайте, я сейчас вычислю номер, блядь, долбоёб! Попробуй ещё позвони, блядь! Смотри-ка. Алло. Ты ещё прибавить сроку? Что вы говорите? Урод ты ёбаный. Слушайте, вы старый человек. Вы кому говорите и почему? Хочу тебе узнать, дурачка моя. Не знаю, откуда вы звоните, но вы ошиблись телефоном, номером. Какой же ты друг? Вся семейка у вас такая дурная оказывается. Кто? Блять, я встречусь с тебе, блять, собственноручно я тебя задавлю. Кого? Кого ты задавишь? Ты, блядь. Кого? Задавишь. Кому ты говоришь-то хоть? Хуйна! Жуй два, блядь. Ну нахуя ты звонишь ты мне? Скажи-ка ты, блядь. Кого ты, блядь, надо, ёпта? Ты кому ты звонишь, нахуй? 80. Какой 80? Это ты, блядь, вообще, ну, 96. И работа мне-то какое дело? Зачем мне? А я при чем здесь, нахуй? Кому ты звонишь-то вообще? Ты кому работаешь, а? Да я вообще не работаю! Подлюха, блядь, тебя вот... Ну пошел ты нахуй, ёбан, заебал, блядь! А ты что за старый дурак и ты матери дай сосать, ты ёбаный урод, блядь! Кого ты заебал? Ты кому звонишь-то вообще, блядь? Я же это... Ты хоть адрес знаешь, какой номер набрал, блядь? Кто звонит, узнает. Кто узнает, блядь? А ты звонишь, хуй знает куда, потом... Своей матери, у меня нет матери, уже давно померла, да. Вот. Заебал ты, блядь, да, хуй мутный, блядь. Посмотри номер, кому ты звонишь, Плюну. А потом звони. Сдохни, блядь. Сам ты сдохни, ёб, хуй мутный, блядь. Козёл ты, ёб. А ты вкладывался, сучонок, блядь. Так, мужчина, во-первых, вы позвонили в магазин, во-вторых, не материтесь, а до свидания. Говном набито, да, в голове? Чего? А я тебе говорю, нет, ебаная ты, блядь, я что не понимаю. Магазин. Нахуй ты мне нужен 100 лет? Нахуй ты нужен? Пошел нахуй! Ну, кому ты звонишь? Да? Да. Да? Жульё, блядь, ёбаные мы. Мужчина, пошли в пизду, блядь, заколебал, блядь, хули ты названиваешь? Пошел, знаешь куда, блядь, козе встречу, надоел ты уже, блядь, людей беспокоишь. Иди, пьютер! Тебе на кортики надо, наверное. Без от кого? Где вы учились? Кого? Я у тебя что? Ты, блядь, позвони, кому ты звонишь вообще? В штаны нашли. Ты позвони по номеру, какому ты звонишь. А? Какой ты номер звонишь? Нихуя ничего не добьетесь. Я тебя спрашиваю, ты кому вообще звонишь? Штаны нашли, а потом это облежи. Ты, я вообще не знаю тебе, кто ты такой. Да. Да, я не знаю, ты кому звонишь вообще? Поставили это на кармана. Кому? Ты что, существуешь? Я, ты кому звонишь? Ты набери номер правильный. Уже известно там. Ну известно, молодец. Приходи, разберемся. А тебе куда делали? У нас же не подключено слово. Алло. Ебучий козел, ты ебаный. Ах ты козел, я тебе сейчас такого козла дам. Сейчас в милицию заявим, а? Ты посмотри, какой козел, а? Плевали тебя по телефону, а? Звонит, блядь. Я сейчас приду к тебе. Алло. Где бы ты не был? Алло. Ай. Алло. Ох ты, ой, какой герой ты нашелся. Ты кто, блядь, вообще? Слышь? Ой, этот, блядь, козел старый, блядь, а. Кто ты? Суку, блядь, не могут доебать тебя, ебаный, и так тебя ебут, блядь. Слышь, ты дурак, ты кто, блядь? Тебя похоронить только и все. Ты пидорас какой-то там, заткнись нахуй. Вообще все, блядь. Ты кто есть, блядь? Ты, долбоеб. Магазин? Жульё, блядь, собралось там без... Пошел нахуй, заебал, козёл, ебаный, пердун старый, блядь, отдыхай нахуй! Кого? Вон у тебя этот старый дурачок там рядом стоит с тобой. Ты что за долбоеб? Я не пойму тебя. Говори, что ему надо, я передам. Алло. Кто это? Долбоеб, что тебе надо вообще? Ты козел, перестанешь звонить? Ты пидор ебучий нахуй, что тебе надо? По какому поводу, блядь, звонишь-то нахуй? Дебил ты ебаный, блядь. Звоню. Слышь, дебил. Ага. Хуйна, блядь. А кто он такой? А ты же звонишь ко мне, я тебе звоню. Правильно. Здорово. Теперь я вычислила и полицию теперь вызвала, и теперь будет вам хороший взнос. Ты же будешь стариком. Ты же тоже будешь стариком. А, хорошо. Теперь я вычислила вас. Все. Спасибо. Слушай, вас будут садить, и я первый показатель буду над вами. А, да, обязательно. Ты что, хороший, а? Обязательно, старый козел, будете. Нахуй ты... Еще раз слушаю. Да кому ты нужен, ты сидишь, Петрович? Ага, Сидор Петрович, я тебя вычислила, и сейчас включаю полицию, и она вам сейчас приедет и включит вам большой штраф. Сначала этого деда задуши, блядь, чтобы он... Все ли понятно? Все понятно. А вы на часы-то глядели, сколько времени вы в какое время звоните? А, Сидор Петрович. Хулиганить. Все нормально. А, Дим, ну-ка поговорим. Это не пройдет так даром. Алло, здравствуйте. Нахуй ты мне нужен? Нахуй ты? Представь себе. Слушайте, знаете, у нас как бы есть уже есть координаты, так-то? Все нормально. Вы сейчас разговариваете? Вы сейчас разговариваете так-то с действующим сотрудником полиции? Что мне заселить? Что еще раз? Ой. Виктор Ильич, что еще раз? Я поговорю, что там за херня такая? Тут еле сдерживаем сына. Сын, если честно, не в адеквате сейчас. Ты кто, ёбна, больше? Я сотрудник полиции. Я сотрудник полиции. Ты понял, что нет, нахуй ты нужен? Вы сейчас оскорбляете сотрудника полиции при исполнении. Я вас правильно понял? Ой, умник какой. Ой. Я вас правильно понял? А вы не понимаете, что разговор может быть записываться? Ну чего? Что это все может быть использовано против вас в суде? Вы этого понимаете? Ну, нет. Понимаете? Кто это такая? Что вы сейчас хотите мне сказать? Вы понимаете, что сейчас я знаю ваше местонахождение. Михалыч, дайте поговорить. Что за херня вы линию занимаете? Все ваши старания, блядь, будет сейчас милиция, там все. Слушайте, пожалуйста, вы понимаете, что сейчас прослушивается ваш весь разговор, записываться, и против вас в суде, против вас. В суде он будет использован, потому что Тамара Алексеевна уже подала заявление. То есть если человек, когда подает заявление в суд или подает заявление в полицию, то хода обратно нет. Вы понимаете это? Не понимаете? Вы что глупый человек. Вы вообще глупый человек или умный? Ой, блядь, суки. Вы вообще глупый человек или умный? Да. Глупый. Так тебе некому говорить, да? А вы глупый человек или умный? Ты, сучка, блядь, ты что, жива? Мне подождите. А? Мне интересно узнать. Вы чего пошел добиваетесь? Ты хуя, блядь, дурачок, блядь. Вот сейчас я как раз дурачка-то вижу в другом виде. Значит, да. Встречаемся с вами в суде. Заявление написано. Ваш адрес уже установлен. Что, еще телефоны работают, да? Что значит телефон? Что ты? Молодой человек, мужчина, вы на меня... Алло. А ты что, Ишак, да? Это инфаркт тебе наступил, да? Привет. Для таких, блядь, дураков мы ловим. Каких, блядь, дураков, ёпта? Ты куда звонишь, лупень косоротый? Тебе, что ли, могилу копаете? А, ты уже копаешь? Да, ты мне на рыбалку надо весной червей. Давай копай, ёпты. На самом деле, я же все включили, все, весь базар, ёпта. Вот, блядь, дурак старый, ты что опять появился? Блядь, долбоёбы или что? А кому я откуда знаю, что? Ты скинь. Слушай. Здравствуйте. А я тебе беру это, принесу. Оператор Марина, что не так? Все там. Молодой человек, вы куда звоните? Не знаю, человек. Куда звоните? Куколкой, что ли, это балуешься? Не-не-не, вам что, чиститься надо? К вам на в сауну, вы не туда попали. Ну как тебе это, телефон-то понравился, да? Что это надо сделать-то? Сделать, да? Что надо сделать, родной, скажи. Не знал своему человеку. Ты откуда этот номер телефона взял? Скажи мне, родной. А на нары ему не надо? Да. Мам, я не слышу. Чё надо, родной, я скажи? Я ходить не буду. Чё ты не хочешь? Ты Марину не хочешь, оператора? Да когда ты от сотового звонишь? Ты чё, Лупин, ты можешь нормально кнопки нажимать или там ты по диску крутишь? У тебя палец застрял, блядь. Это на моем телефоне хочется заработать денежки, да? Короче, еще раз сюда позвонишь, нахуй, блядь. Отвали отсюда, пенсионер. Дай бог тебе здоровья. Понял, нет? А ты дурачок, да. Ну-ка еще раз позвони мне сюда, вот, на этот телефон. Попробуй. Ой, блядь, я...